Часто люди, которые только что к Богу пришли, они говорят, что ну, не открывается Слово Божие. Вот читаю, читаю, и не могу, так сказать, разобраться с некоторыми вещами. Причина одна, что Духу Святому в сердце не с чем работать, вы не знаете слова. Вы берете один текст, а сравнивать его не с чем. Анализы сделать не с чем. Потому что вы не знаете. Дух Святой через проповедника пользуется тем, что этот проповедник держит в памяти и в сердце. Если это пророк, то другой вопрос. Уже мы не так ведем разговор об этом. Немножко другой подход. Но если это проповедник, то Слово Божие он должен знать, чтобы быть тем проповедником, который даст свободу Духу Святому действовать через его проповедь. А иначе ничего не получится. Поэтому Павел говорил, наверное, как никто другой знал Писание апостол Павел. И он говорил, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ну что такое юродство? Безумие. Вот для погибающих людей у них свой менталитет, у них свой стиль мышления, у них свои ценности. И когда таким людям говорят, что Иисус Христос умер, отдался в руки грешнику, то они говорят, это ненормально, это безумие. Но как так, будучи Богом, и умирать зачем, когда можно было сделать по-другому? Но это так мудрость человеческая сберегает человека. А мудрость Божия совсем по-другому мыслит. Вот почему часто, когда мы не понимаем Божьих планов и Божьих откровений, мы не можем правильно и трезво мыслить, и разумно рассуждать. И мудрости Божьей мы не понимаем тогда, потому что мыслим по-земному. Наши мысли упираются в барьер видимый, а в невидимый мир не проникаем. Ну, для примера, почему часто люди не понимают Бога? Почему часто считают Евангелие, это неразумное что-то? У них своя мудрость человеческая. Они не поймут корни самого. Ну, смотрите, а врата. Ну, какой же все-таки жестокий Бог? Адам с Евой съели один плод и взял их, написано, выгнал из рая. Ну, пусть, мы же пожили в раю. Но вы знаете, это выгнал, это было счастье для Адама и Евы. И вы знаете почему? Потому что там росло дерево жизни. И если бы они укусили от дерева жизни, стали по грехе жить вечно, никакого спасения не было. Так скажи, скажите, прогнал, это мудро сделал или не мудро? Да еще и ангела поставил с мечом, чтобы охранять путь к дереву жизни. Сделал Господь свою работу. С самого начала сотворил человека троякая природа. Дух, душа и тело. И сказал, если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Человек это сделал, вкусил. Смерть вошла в него. Но вы знаете что? Бог вселил в это тело наше смертное свою бессмертную частичку. Дух человеческий, который он сотворил, который никогда не умирает. И говорит, хорошо, я накажу во плоти человека за его беззаконие смертью, но дух его будет жить для Бога. И Бог своей мудрости не погрешил. Он как сказал, возьмись за грех смерть, так смерть и пришла. Но человек понес наказание, а в крови Христа имеет спасение дух его, и он имеет наследие со святыми. Он имеет жизнь смешную. Вы поняли меня? А человек может сказать, ну зачем же так жестоко? Ну сразу же и умрешь. Да, Бог раз навсегда отрезал через этого человека. Кардинальным образом решает его проблему. Смерть, возьмите за грудь смерть, пожалуйста, получай смерть. Но смерть получает только одна частица его тела, а дух свободно уходит в вечность. За что слава Богу и благодарение. И Писание говорит, если наш человек наружный, я чуть-чуть переставил, тлеет, то внутренний что делает? Со дня на день обновляется. И Бог справедливый, и суд произвел, и оправдал человека, и дал ему спасение вечное, за что благодарение Богу. А мир своей мудрости не может познать Божью мудрость. Что Бог делает? Вы знаете, что сегодня мир делает? Со стороны мирской делает все, чтобы продлить жизнь человека на земле. Правда? И мы хотим жить. И от болезней спасаемся. И лечимся. И эту мудрость Божия, она противопоставлена нашей мудрости. Говорит, к чему ты рвешься? Ты хочешь вечно чем побольше жить во грехе? Чем побольше жить в искушениях? Чем подальше носить свое бренное тело? Вот с этой точки зрения разумно свою жизнь продлевать. Я не говорю, что вы должны не заботиться о жизни. Это кто-нибудь скажет, чуть ли не склонял к самоубийству, как сегодня есть. Я тут не собирался, вот это большой грех. И не собираюсь говорить о таких вещах. Но вот с той точки зрения, что это будущая жизнь, жизнь свободная, жизнь без греха, то вот стремление человечества проводить всю жизнь на земле оказывается безумием. Потому что есть другая жизнь. Есть жизнь свободная, есть жизнь без слез. И Бог не дал человеку возможности продлевать жизнь бесконечно. Это только в песнях пели. Я помню, когда я еще в школе учился, то пели такую песню. Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 300 лет стучать ему. По науке, может, это и резонно. Но нам, ребята, ни к чему. Я так подумал, что думаю. Но нам оно-то и ни к чему. Зачем ему стучать? И вместе с тем плакать, когда Бог дает свободу и жизнь вечную. Смотрите, вот как мудрость человеческая и мудрость Божия конфликтуют. Мудрость Божия в чем заключается? Пошлифовать человека, сначала простить его, усовершенствовать, дать ему характер небесного царства и посадить его в небесное царство. А мудрость человеческая никак Богу не дать даже и одного шанса на небесное царство свободное, а чтобы жили здесь в страхе, перед войнами, перед преступлениями, в болезнях, при пролитии крови, слезы и так далее. Вот почему Священное Писание, что есть, говорит, две мудрости. Одна мудрость человеческая, а вторая мудрость Божия. И мудрость Божия, она не считается человеческой мудростью, потому что она поперек становится всегда. Вот эта мудрость. А понимаете? И потому что здесь Священное Писание говорит, я вообще эту тему не скажу об этом, но 19 стих процитируем. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Вот очень просто все. Голгофской смертью Христа. Люди говорят, безумие. Но как Бог? Да мог умереть. Это же Бог. Зачем? Для людей это неразумно. А для Господа очень разумно. Как неразумно? Я уничтожаю грех, и все становится на свое место. Зачем мне постоянно воевать с грехом? Медикаментами и так далее. Потому что наш грех разъедает человека. Может быть, это не совсем видно очень прямо. Но с другой стороны, это так. То я уничтожу грех и всю проблему решу. Проблему всего человечества. И Господь это сделал. И таким образом, те, кто сегодня принимает Христа, вот это самое учение, которое не ценится, они получают свободу от наркотиков, от алкоголя, от пьянства, от развратной жизни. Те люди, которые тут стараются делать другими методами, знаете что, не получается. тратятся огромные средства, огромные армии врачей работают. Но люди не могут этого сделать, потому что они не с грехом воюют. Они воюют с проявлением греха, а надо с грехом воевать. И я думаю, если бы эти миллиарды рублей, которые сегодня люди используют, чтобы изменить людей, направили на проповедь Слова Божие, наверное, успех был бы гораздо больше. По-человечески они делают очень мудро. Может быть, не всегда. Не всегда люди, ну, так сказать, честные, и в этом мире есть. Но некоторые от души стараются делать. Но усилиями человеческими грех победить нельзя. Это бесполезная работа, это трата времени, это лишние слезы. А Бог делает очень просто. Через крест. Приди, покайся и жив. Тогда не будет ничего. Ни исправительных учреждений, ни различного рода санаториев, ни различного рода обществ, которые стараются, так сказать, человечество облагородить. Но люди не могут этого понять никак. Что спасение только во Христе. Поэтому Священное Писание говорит, что отвергну мудрость мудрецов и разум разумных уничтожу, отвергну и так далее. Потому что они не добьются успеха. Они не добьются успеха. Смотрите, вот насколько сегодня разум человека вот не способен людям доставить благо. Я не раз говорил, если бы люди пустили все средства, которые заработаны как доход, на благо людей, то у нас не то, что по автомашине было бы, по самолету было бы. Когда-то я помню, во времена Советского Союза была такая информация, что 60% национального дохода официально идет на армию, на вооружение, которое где-то на складах хранится, которое где-то там расстреливают на боевых учениях. Один самолет, тренировочный полет, он тонны бензина сжигает. Потому что люди учатся воевать. Самые достижения высокие, первые достижения научные, куда идут? В военную промышленность. Уже потом, что-то может, когда что-то лучшее, уже потом людям для их блага и так далее, как мы сегодня говорим. Но все идет на войну, все идет на убийство. Ну, на защиту от агрессора, как сегодня говорят. Но тем не менее, это то, что практически дохода не дает. Туда вкладываются огромные суммы денег. И люди не могут сегодня жить по-другому, потому что грех царствует. И только Бог может изменить все. Силою креста, не атомной бомбы, не нейтронным оружием, не сверхоружием современности, а крестом Христовым и кровью Христовой. Безболезненно, надежно и совершенно. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы на это сегодня обратили внимание. Следующее, на что хотел бы обратить внимание сегодня, на мудрость и премудрость. У Бога премудрость. А у дьявола что? Кто скажет, что у дьявола? У Бога премудрость, а у дьявола что? Хитрость. Хитрость. Вот эти два явления, они различаются чем? В целях. В цели. Мудрость Божия, она ведет к жизни. А хитрость, она ведет к смерти. Вот и разница. А потенциал тот же самый. Поняли меня, что я сказал? Я не один раз говорил, что самые опасные люди – это умные люди, да? Самые опасные люди – это умные люди. Потому что, если не захотят навредить, они умеют это, у них хватает разума на это. Мудрость, она ведет к жизни всегда. Наверное, я, может быть, когда-нибудь конкретно о мудрости скажу что-то, разбор, может быть, посвящу какой-то. Но я хотел бы какие-то наметки сделать. Что ж такое мудрость вообще? А вы помните одно из выражений Священного Писания из книги Иова? Кто дал смысл разуму? Есть понятие разум и есть понятие смысл. Напомню еще один текст Писания. Он старцев лишает смысла. Помните это место Писания? Он старцев лишает смысла. То есть начинают говорить и бессвязно. Если раньше они говорили четкие речи, красиво все было, то в старости, когда он лишен смысла, он не может сказать толково ничего. Вы помните еще одно из мест Священного Писания? «И дал Бог Соломону». Помните, что он дал? Он, напомните, что дал Бог? Великий разум. И что еще? Не запомнили, хорошо. Хорошо. Подумайте, что дал Бог Соломону. Смысл и великий разум. Оказывается, это не одно и то же. Так вот, формула мудрости. Разум – это способность копить информацию. Я довольно грубо говорю вот это. А смысл – вот эту информацию использовать так, чтобы достичь определенной цели. А цель – жизнь. Вы, наверное, знаете проповедников, вообще не проповедников скажу, а братьев, которые на память знают всю Библию. Спроси любое место, он тебе скажет, но не может сказать ни одной проповеди. У него нет смысла, чтобы свои знания поставить так, чтобы доходчиво вложить в сердце. Вы поняли меня? Скажи не так, не так сказал, вот там не то слово, а то стоит. Но проповедь он не может сказать. Говорят, ну, вот такой же вроде разумный брат, и говорит, слово связать не может. Не может. У него нет смысла, чтобы взять библейские тексты и их так расставить, чтобы была ясная картина темы, которую он ведет. Но я хочу вот что сказать. Оно будет касаться нас. Спроси любого из нас, никто из нас не скажет, что я хитрый, а скажем, я мудрый, правда? Скажите, кто скажет, что я хитрый? О, особенно верующие люди говорят, смей хитростью прельстил Еву. Но то мы, наверное, не хотим стать на его место. Мы вообще скажем, что мы мудрые. Но если в результате нашей целенаправленной работы мы добились того, что человек стал плакать, ну, не от покаяния, конечно. Это уже не мудрость. Мудрость ведет к жизни. Вы помните, как Соломон разобрался с двумя женщинами? Я уже это вам говорил когда-то. Только вступил на царство, понимаете? И дьявол тут как тут. Вот сейчас посмотрим. Ты после Давида стал царем, и тебе надо хотя бы быть таким, как Давид. Иначе скажут, о, Соломон, это не то, что Давид был. Как и мы часто. Плохие пресвитера, когда уйдут, о, говорят, хороший был. Так бывает, правда? А покуда живет плохой, никогда не бывает хороших пресвитеров. Вот когда умирают, тогда уже придет другой. Ну, и говорят, а все-таки с чем было лучше? Ну, не знаю, по каким причинам. Я как пример говорю. Вот смотрите, как только Соломон стал на царство, стала уже проблема. Пришли две женщины, блудницы, нечестивые, ну и не родили обе. И одна взяла, заспала своего ребенка. А потом, когда проснулась, смотрит, ребенок мертв, а эта спит. Она долго не думала, она раз поменяла этих детей. И спит со своим. Вторая поднимается, поглядела, покормить ребенка. Глядь, не ее ребенок, глянула, мертвый. И она, отдай ребенка, говорит, это мой, причем здесь я? Да ты заспала. Пришли к цару и кричат. Одна кричит, это мой ребенок, это твой сын мертвый, мой живой. Говорит, нет, это мой живой, а твой мертвый. А Соломон не был тогда, когда они рожали, не был тогда, когда заспали. А ему надо решать проблему. Но в нем была Божья мудрость. Мудрость всегда выбирает жизнь. Он подумал и говорит, принесите мне меч и дайте сюда живого ребенка. А потом говорит, ну вот, это говорит мой, а это говорит мой. Ну что ж, будем по справедливости делить. Возьмите меч, разрубите ребенка и отдайте одной половину и другой половину. И смотрите, вот та, которой ребенок был жив, это была ее жизнь, это была ее частица. Она сказала, помните, что она сказала? Не надо, не рубите, отдайте ей. Мудрость стоит на стороне жизни. А хитрость приспала, слова подобрала, наверное, что-то говорили, убеждала чем-то, но это была хитрость. И хитрость сказала, рубите, пусть не будет ни мне, ни ей. А мудрость сказала, отдайте живого. Отдайте ребенка ей, она его мать. Братья мои, дорогие сестры, что я этим хочу сказать? Если я и вы мудрые, мы будем приносить жизнь. Мы будем приносить жизнь. Мы будем приносить благословение. Я, может, хочу немножко оговорку сделать. Не всегда от наших слов люди могут радоваться. Если это обличительные слова, и они справедливы, люди могут заплакать. Это будет плач к жизни. Это будет плач к покаянию. Или плач покаяния, лучше сказать. Потому что мудрость всегда ведет к жизни. И если Павел был мудрый проповедник, то он хорошо понимал, если я не буду говорить о кресте и о Христе, то все мои красивые проповеди, они пойдут на смарку. Ведь все вращается вокруг креста и вокруг Христа. Не всегда мы говорим о том, что Иисус распят. Но мы обязательно. Если бы мы взяли любую тему, то ли мы говорим о назидании грешника, то ли мы говорим что-то для людей, чтобы они поняли жизнь свою, что она напрасно прожита. Но мы не можем не сказать о Христе, о центре, для чего мы это делаем. Мы это делаем ради Христа, потому что Он умер за нас, потому что Он хочет, чтобы мы жили благочестивой жизнью. И то, что мы сегодня делаем и называется грехом, это Его огорчать. Мы говорим, помните, что Христос умер на кресте. Не делай то, не делай то, не делай то. Вот это нельзя, вот это нельзя. Но центр является Христос и крест. И Павел, как никто другой, это знал. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Я еще раз обращаю внимание, что силой Божией. Мы б, конечно, хотели видеть силу Божию в проявлении исцелений, чудес. Это тоже сила Божия. Но самая мощная сила заключена в Слове Божьем. Когда-то одному из братьев в военкомате, он был там по поводу своего сына, верующий сын, брали в армию, ну, естественно, были некоторого рода проблемы, его туда вызвали. Ну, я не знаю, что у него хотели узнать, но ему поставили вопрос, какое является, существует самое сильное оружие в мире. Ну, наверное, думали, что он скажет, ядерное, или атомное, или нейтронное. Он сказал, Слово Божие. Это самое сильное оружие. Почему? Потому что, если человек сражен Словом Божиим, и я эту стражон понимаю, признал себя грешником и покаялся, и сокрылся во Христе. Он никогда не поднимет свой палец назад, нажать на пусковую кнопку. Вы поняли меня? И это самое страшное оружие, разрушительное, оно будет просто хламом лежащим. Потому что человек пленен Словом Божиим. Вот почему мы сегодня говорим, что у нас врагов нет. А враг как нет? Очень просто. Те христиане, где бы они ни жили, китайцы, японцы, американцы, французы, если они сражены Словом Божьим, они никогда не пойдут войною против нас, а пойдут те, которые не знают Господа. Вы меня хорошо понимаете? И мы не боимся верующих китайцев. Мы не боимся верующих американцев. Хотя сегодня об Америке говорить надо говорить относительно. Говорить относительно. Потому что я немножко знаю их учения и так далее, и так далее. Не говорю, что все плохо. Хорошие братья есть, но другие стороны взять нашей жизни. Мы хорошо понимаем. Я никакого немца-христианина не боюсь. Я помню, когда-то у нас там в деревне, когда во время войны, это 41-45 год, тоже стояли немцы. То один из немцев, уже той старушки нет в живых, она уже давно умерла, она рассказывала, сколько ей там стояли, столько он приходил и кормил ее. То кашу принесет, то мясо принесет. Зашел, ага, текает, швестер, все. Какой он вояка? Он говорит, я людей не стреляю, я пух, вверх. Потом второй однажды, я вот эту тему серьезно говорю, чтобы мы понимали, что у нас врагов нету. Если есть враги, а то люди неверующие, они могут пойти. Но христиане никогда не пойдут захватческой войной никуда. Им не надо ничего чужого. Я помню, когда-то я сам, правда, не был там, но слышал одно свидетельство, когда один немец, это еще в баптистской церкви в Москве, он свидетельствовал, когда уже более-менее стала свобода, ну, наверное, еще чуть-чуть раньше было, чем эта свобода полная была, то он стоял за кафедрой и сказал, говорит, когда я, говорит, шел с оружием, значит, на Советский Союз, я, говорит, не дошел до Москвы, а с Евангелием понял, стою в Москве за кафедрой. И потом рассказывает, говорит, когда, говорит, наша часть стояла около Столбцов, называет, есть там, говорит, в Беларуси такой городок Столбцы. Я, говорит, охранял мост. Я, говорит, смотрю, и тут откуда-то группа людей идет. Я, говорит, подхожу, ну, с оружием, куда? Они говорят, по-польски, а немцы очень часто по-польски. Говорят, пан, мы идем молиться. О, говорит, верующий, сам верующий был. Я, говорит, кинул свой автомат, мы пошли, говорит, в лагчину там. И, говорит, часа полтора молились. И, говорит, и мост был нормальный, помолились хорошо. Вот потому что, почему так было? Потому что он был сражен Евангелием. И он хорошо понимал, что эти люди мост ему взрывать не будут. И он тем более стрелять их не будет. Вот понимаете, что Павел говорит? Слово Божие. И сила Божья проявилась. Несмотря на то, что он немец, а это белорусы, он с оружием, он мог запросто их расстрелять. Но у него была сила Божья, а сила Божья – это не сила убийства, это сила спасения. И поэтому я думаю, что все вы неоднократно испытывали в своей жизни силу Слова Божия. Мне хотел бы сегодня еще обратить внимание, что все-таки самая мощная сила, она сокрыта в Слове Божьем. Вы просто легко дадите мне ответ, если я спрошу, кого Христос назвал величайшим из пророков. Он назвал Иоанна Крестителя, помните? Из рожденных женами сказал, не восставал больше Иоанна Крестителя. И потом однажды добавил, он не сделал никакого чуда. Обычно много пророков чудеса творили. Илья, Елисей. Он, говорит, не сделал никакого чуда. Но все, что он сказал, было истинно. И смотрите, какой переворот сделал в народе. Шли креститься, исповедовали грехи. Потому что в его устах было Слово Божие. Был исполнен Духа Святого от чрева матери. И в этом была его мощная сила. Вот почему дьявол так боится Слова Божия. Сегодня, посмотрите вы по миру, до последнего времени, я могу о некоторых странах немножко говорить. Единственное, что ограничивали, даже в самых свободных странах для проповеди, проповедь Евангелия, все остальное, сатанизм, буддизм, и так далее. Пожалуйста, свободно. Как только дело касается Евангелия, вот это нельзя. Потому что все остальное дьяволу ничем не грозит, никакое слово. А Слово Божие разрушает его фундамент. И оно открывает глаза людям на настоящее их положение, открывает глаза на вечность. Потому Павел здесь подчеркивает, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. И если это мощное слово, и что сопровождается мудростью, которую Бог дает, которая к жизни людей приводит, это значит, достигается цель, которая преследует Евангелие, спасение людей. Поэтому что-что, может, чудотворцами мы не будем, может быть, исцелять не будем, может, Бог нам этого не даст, но вот читать Слово Божие, иметь его в своих устах, тоже, наверное, в определенную меру, мы вообще имеем на это право. А это есть самое мощное слово, самая огромная сила, которая только существует в мире. Это Слово Божие. За что благодарение Богу? И это доступно для каждого из нас. Почему Павел еще не один раз будет напоминать о том, что читали Слово Божие? Скажет Тимофею: вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, и вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И я думаю, что в жизни вы испытывали влияние чьих-то слов на ваше сердце. И плохое что-то было высказано в ваш адрес, оно тоже имело силу. Вы, наверное, не находили покоя ни днем, ни ночью. Но когда вы встретились со Словом Божиим, то оно оказалось могущественнее любого другого слова. Потому что оно пришло от Бога. И это есть слово жизни. В нем нет никакой тьмы. И Павел это хорошо понимал. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Да, друзья, мудрость человеческая, она тоже дана Господом. Вы помните одно из мест Священного Писания, которое говорит так, что Бог дал человеку возможность, Екклесиаст, первая глава, исследовать все, что делается под небом. Помните? Ну, что делается под небом? Ну, вот все то, что мы видим. Птицы летают, воздух, атмосфера, обмен веществ, живут люди. И Бог дал право исследовать все, что делается под небом. И сказал: это тяжелое занятие Бог дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Но Бог есть законодатель. Я беру другую сторону вот этой темы. Он поставил законы. И когда он вмешивается, то все его законы перестают работать. И мудрецы, оказывается, разводят руками. Ну как так? Вот должно было быть так, а получается вот так. А, наверное, то, что я скажу, для многих окажется неудобно приемлемым. И может даже посчитаются меня фантазером. Я помню одного старичка, украинца, который, наверное, лет 25, может даже больше, свидетельствовал в нашей церкви о тех чудесах, которые Бог делал с ним в его жизни. И вот один из примеров, который он рассказывал. Это была довольно неприятная ситуация для его жизни. Он рассказывал, когда его расстреливали. Когда стреляли в упор, и вот эти пули сыпались, как все равно от листа железного. Это нарушение всяких законов. И эти люди, когда поглядели, они бросили все и убегали, волосы вот так дыбом стали. Погублю мудрость мудрецов. Хотя это не мудрость. Это не мудрость. Когда-то некто Шмичкович рассказывал, тут сидят сестры Шмичкович, когда кто-то из военных людей после войны беседовал с русским офицером. Офицер там был, и кто по званию, я не знаю, офицерский состав. И он стал убеждать, говорит: что ты, Бог, Бог, Бог. Вот смотри, у нас говорит, какая техника, самолеты летают. Да, говорит, сынок, это очень большая техника и высокая мудрость. Меня вот можно щелбаном бить, а ты мне пару тонн на голову кинешь, чтобы убить. Это, говорит, мудрость большая, конечно. Это безумие, по сути дела, оказывается. Почему Библия говорит, что я отвергну мудрость мудрецов и разум разумных отвергну? Вы знаете, когда дело касается Бога, то вот эта мудрость, она пасует вся. Потому что Бог не подчиняется никакому закону. Он стоит поверх всякого закона. Для него нет закона. Вы помните, когда дело коснулось победы Израиля над врагом, а был вечер уже, и окончить битву невозможно было. Ну, наверное, тогда были более счастливые люди, потому что не было приборов ночного видения, не было так все развито. Воевали просто дубинами, палашами и так далее. Но надо было войну кончать. Вы помните, как Иисус Навин, или лучше сказать, Бог Иисуса Навина, солнце остановил. Сказал, поднял глаза к небу и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Алунской». И стояло солнце, и не спешило к западу почти целый день. Скажите, все законы нарушились. По закону уже должен быть начаться другой день. Но Бог эти законы изменил. Вы помните, Езекию я не раз говорил. Куда тени пройти на 10 ступеней, вперед или назад? Он говорит, так вперед это просто. Сяду, посижу на ступеньках, на 10 ступеней. А вот назад пусть пойдет. И тень взяла и пошла назад. И вообще, видели, тень пошла назад. Уронили работники, которые с Елисеем там новый дом хотели строить, топор у воду. Вы помните, что было? Топор поплыл. Потому что у Бога эти законы, которым мы подчиняемся, это не законы. Для них он нет закона. Он вообще их придерживается. Чтобы, наверное, нас не смущать. А то мы вообще не знали бы, что нам ожидать в следующее мгновение. Это редко это бывает, но Бог и сегодня дает понять, что Он есть начало всякого закона. И когда Он начинает действовать, то никакие законы не могут помешать Божьей работе. Ты можешь вычислить, предсказать погоду, вот такая будет. И это опытом установлено столетним, так всегда было, а потом раз поменялось, предсказали, а потом как один брат часто шутит и говорит, синоптики повыдумляют. И получается вот так. Потому что Бог праве нарушать всякие законы. Отменять, направлять, прекращать что-то. Да вы сами видели. Многие из вас были в таком положении. Если Бог не изменил свои законы, вы давно уже мертвые были бы. По всем условиям жизни, по вашим болезням, вам же давно надо было и соседям забыть, чтобы когда-то жили. Но вы живете. Потому что эти законы не... Это законы Бог поставил. Он все это сделал. Захотел Бог, чтобы у нас нос был вот так. Мы довольны, было хорошо. Захотел бы, чтобы было 2-1 на затылке. И поставил бы, и было бы. И мы считали, что это хорошо. Потому что он так вложил бы в нас. Он Бог. Вы поняли меня? Это его законы, он делает, что хочет. А вот почему разум человеческий, который только постигает его законы, но не может менять их, когда он сталкивается с разумом Божьим, он проигрывает по многим вопросам, по многим статьям. И потом, в конце концов, оказывается, как дальше будем читать, что не мудрое Божие, оно премудрое мудрого человеческого, немощное Божие. Самого сильного человечества. Поэтому я думаю, пусть Господь нас благословит. Уже без 10, мы еще будем молиться, будем все благодарить Господа. И пусть Господь нам поможет иметь мудрость Божию и знать, что мудрость Божия – это жизнь. Это благословение для нас. Это успех нашей христианской жизни. Да благословит нас Господь. Аминь.